Глава 8. Прозвище достаточно определяло Василия Васильевича. Весь круглый и благополучный. Он и лицо имел тоже округленное и симпатичное, потому что у обжор, независимо от профессии, благо приобретенная толстота нередко соединяется с леностью, а следовательно, с терпимостью и добродушием. Наружностью своей он пользовался с артистическим совершенством и не без основания хвастался, что и после ограбления оставляет в пострадавших самое благоприятное по себе впечатление, почти на грани дружбы. Вдвоем с Митькой они сели в утренний поезд, не возбудив никаких подозрений в соседях по купе. Их оказалось всего двое. Толстощекий инженер, возвращавшийся налегке из служебной командировки, и миловидная, хотя чуть странная девица с черной повязкой через левый глаз. Ее заграничные светлой кожи чемоданы лежали на верхней полке и порадовали Василия Васильевича солидным весом, когда он, искусно тужась, пристраивал рядом свою пустую корзинку. Шутливо и многословно извиняясь перед пассажиркой за невольное отравление атмосферы, спиртными парами из бутылки. Он принялся угощать своего товарища коньяком, причем вел с ним обстоятельные разговоры о сельской кооперации. В конце скромной трапезы Панама любезно, но без подозрительной навязчивости, предложил и попутчикам место за откидным столиком. Девица отрицательно улыбнулась, инженер же пробормотал нечто о неловкости позднего приглашения и притворился, будто задремал. К зимнему отоплению вагонов еще не приступали. Привыкнув действовать без усыпительного хлоралгидрата, единственно сноровкой и обхождением, Василий Васильевич предложил соседке добротный полосатый плед, и та старательно закутала в него зябнувшие ноги, еще раз расплатившись бесконечно доверчивой улыбкой. В сумерки сообща пили чай. А Панама очень мило рассказал, как он, играя с одним мужем в поддавки, обыграл его на серебряный подстаканник и женин поцелуй. Митька слушал плохо, усыпляемый однообразным мельканием придорожных елей, снега и паровозных искр, беспрерывно проносившихся за окном. Вдоволь посмеявшись над незадачливым мужем и приняв предосторожности против воров, все четверо стали располагаться на ночь. А среди глубокой ночи, когда замедлилось биение колес, и щекастый фраер без помехи показывал всевозможные оттенки мужского храпа, Василий Васильевич самолично вынес из вагона пассажиркины чемоданы, беря на себя одного всю черновую работу. В стремлении доставить сообщнику полный набор поездушных впечатлений и маленьких радостей от возможных сюрпризов, Панама навязал ему половину добычи, даже с доставкой на дом. В своей литераторской практике Фирсов нередко прибегал к романтическому приему для приукрашивания облюбованной им действительности. Так, по его определению, Митька в своей подпольной деятельности занимался исключительно поединками со сталью. Другими словами, вспарывал медведей, как зовутся в уголовной среде несгораемые шкафы. Он по праву считался удачником в этом деле, потому что раскрывал их легче, чем взрослый разжимает крепко сжатый детский кулачок, чтобы извлечь из него монетку. Не всегда и у Митьки подобные предприятия заканчивались благополучно, до исхода ночи. Порою ни простецкий рычаг, гусиные лапы, ни верткая, мелкозубая балерина не могли пробить доступ к сокровищу. Но неизменно всякий раз при этом бывало ему нескончаемо весело, так как требовалось проявить гибкую хитрость в разгадке секрета и вложить громадную волю в кратчайший отрезок борьбы. Нечистоплотная, на его взгляд, легкомысленная, так как почти ненаказуемая сравнительно с ремеслом шнифера или медвежатника отрасль поездной кражи была в новинку Митьке. Усмехаясь от годливого пополам со стыдом любопытства, он осваивал свою долю у себя на квартире. Только что из тюрьмы он справедливо полагал себя во временной безопасности даже от Чекилева. В чемодане находилось женское белье, платье, несколько цветных трико, занятные женские безделушки и всякие другие мелочи чьей-то заурядной биографии. В нижнем отделении тоже не оказалось ничего примечательного, кроме длинных черных веревок с никелированными блоками и постоянными петлями на концах. Шелковое волокно их подло цеплялось, почти липло к огрубелой коже пальцев, пробуждая неприятные мысли о погонях и возмездии. Митька сдвинул ногою в кучу весь этот раскиданный по полу хлам и задумался. Впервые в его аскетическое уединение врывалось столько вполне бесполезных впечатлений и вещей. Печки в комнате не имелось, так что избавление от украденного было значительно сложнее, чем сомнительный труд его приобретения. Митьке и в голову не приходило стащить весь ворох добычи к Артемию Корынцу, барыге и шалманщику, который не гнушался ничем. Самая подсказка о скупщике краденого была бы оскорблением для Митьки. В ту дрянную минуту, как презирал он цветущую самонадеянность Василия Васильевича, в особенности его сравнение краденого чемодана с пасхальным яичком, куда, и сам не знаешь, какой вложен сюрприз, только сейчас он приметил плоский бумажный пакетик, выпавший на пол вместе с бельем. В тревожном смущении перед какой-то женской тайной Митька поднял его и оглянулся на дверь. Надежно запертая, с ключом в замке, она все же не успокаивала. Повернувшись спиною к ней, он нерешительной рукою сдернул цветную ленточку синей бумаги, служившей оберткой. Внутри, кроме десятка ветхих писем, оказалось всего лишь пачка домашних в размер открытки фотографий. Митька почувствовал давно незнакомый ему укол совести, словно неосторожно взглянул в глаза своей недавней жертвы. На верхней карточке все та же, доверчиво и крупным планом, улыбалась вчерашняя попутчица из Нижнего, так ловко проведенная ремесленным краснобайством Василия Васильевича. Митька тотчас признал ее, хотя здесь она выглядела помоложе, без повязки, и вполне здоровый глазок ее чуть косил. Дальше шла целая серия снимков, вводивших в профессию незнакомки, позволявших проследить последовательную механику ее рискованного циркового номера. Вот, стройная и красивая, в своем трико, артистка по веревочной лестнице взбирается под купол, потом стоит на трапеции, надевая на себя ту самую петлю, которую Митька только что держал в руке, и как бы приглашая глазами к предстоящему, забавнейшему на свете зрелищу. Затем наклоняется, падает, летит вниз головой с неотлучной веревкой на шее, дразня и одуряя такое же падающее Митькино сознание. Давно заглохнувшие чувства кружили голову. Позорность его ремесла кое-как еще уравновешивалась редкостью применения, риском и суровостью положенной кары. Но похитить у спящей циркачки бедную снасть ее смертельного труда... Ему внезапно жарко стало. Кто-то вкрадчиво стучал в дверь, вышептывая Митькино имя. Он не слышал, и как только переложил под низ очередную открытку, холодок растерянности пробежал по нему до кончиков занемевших пальцев. Оскалясь виноватой усмешкой, смотрел он теперь на эту весточку из детства, и никогда еще сущность воровства не раскрывалась перед ним в такой низости. На последнем мятом и выцветшем от времени квадратном снимке изображен был крохотный провинциальный дворик с тремя топольками у покосившегося забора. Семафор виднелся вдали. Посреди, на дощатом ящике, сидела босоногая девочка в рваной юбчонке, Татьянка, сестра. И рядом стоял он сам, Митя Векшин, снискавший у современников печальную славу медвежатника. А тогда восьмилетний мальчик, улыбающийся и как бы с детским вопросом в лице, на который так никогда и не дается ответа. Он улыбался все эти годы. Фотографический мальчик Митя, когда в самом конце царской войны шла на него молчащая баварская пехота, поблескивая при луне сталью опущенных штыков и лаком орластых киверов, или когда, спешась с десятком удальцов, бежал у Джанкоя на белую картечь, или когда стоял в суде друзей своих, постыдной дерзостью ответов, маскируя ужас происшедшего падения. Под воздействием памяти оживали и копошились куры у ног сестренки, а две на заднем плане уже отправлялись на насест. По ветке слева угадывалась яблоня. Причем вспомнилось, один ее сук, вне пределов снимка, жалостно отвисал на тонком ремешке коры, подобно сломанной руке. И в перекидку от этой опознавательной приметки Митька заново ощутил на лице предвестный холодок дикой бури, который в ночь накануне, переломав на ближней порубе все сосны-семенники, не пощадила любимой яблоньки в огородике Егора Векшина, сторожа на железнодорожном разъезде и Митькина отца. Как бы сумасшедшие поезда бежали по рельсам, наполняя ночь воем и грохотом, а на рассвете ликовала уцелевшая, изнемогая от соков. Тем утром и уговорил Егора, бродячий фотограф, снять на память детей. Тогда еще не рождался от мачехи этот. Как его звали? Ах, Леонтий! Тогда еще жива была Митькина мать. Допоздна просидел Митька над выцветшей фотографией, озаренный отблеском невозвратной поры. Она раскрывалась заново, как книга. Не все страницы ее стали одинаково разборчивы. Позже прояснилась еще одна подробность. В то утро за углом бревенчатой векшинской избушки стояла Машка, лошадь. Ничто на снимке не указывало на ее присутствие. Но душа нашептывала, что она тут, тут, как вот этот неотцветающий подсолнух на короткой и толстой ноге. Верно, томится и ждет за спиной фотографа, когда вернется из житейских приключений Митя, и поведет ее к колодцу после дневной страды. Милая и терпеливая какая, ожидающая 20 лет. Давно не спал Митька таким сытным, взволнованным сном. Утренний пасмурь заглушила вчерашнюю радость. Очарование бумажного квадратика рассеялось. Нечистая озлобленная совесть оборонялась от вчерашнего документа, безжалостного, как улика. Митька кинул его с тряпьем на дно чемодана и самый чемодан суеверно задвинул под кровать. Затем побежали полные искушения дни. Тревожное бездействие свое сам он объяснял растерянностью. Разыскивать ли ему объявившуюся сестру, написать ли домой отцу, предаться ли прежней рассеянной беззаботности. Почему-то мнилось, что отец жив, только сгорбился, да обильная седина пропорошила морщинистый стариковский затылок. «Небось, по-прежнему выходишь к поездам с зеленым флажком и потухшей трубчонкой в зубах уведомлять о безопасности их бесконечных странствий. Твердый человек, Егор Векшин. Небось, все пилит тебя мачеха за безденежье, за непроворство честных рук. «А ты вспоминаешь ли паренька своего, Митьку, по ее подсказке вслед за сестрою, выброшенного за порог?» Митька понимал, что письмо получится длинным и мучительным от горечи и запоздалых упреков, а потому не написал туда ни слова. Сестру он разыскал через неделю. Митька и догадываться не смел, что знаменитая Гелла Вельтон, одно время по совпадению выступавшая в тех же городах, куда на ночную гастроль прибывал он сам, и есть незабвенная Татьянка. Из-за профессиональной боязни яркого прожекторного освещения он не решился войти в цирк, а чуть не целый вечер прокараулил у артистического подъезда. Заметала первая в ту зиму поземка, и начинали стынуть ноги в очищенных до наглого щегольства сапогах. Уличный торговец цветами сиплым голосом расхваливал ему подмороженную прелесть своих хризантем. Митька взял у него все, чтобы отвязаться, и снова отмеривал взад-вперед два между фонарных расстояния. Временами странная сила задерживала его урисованной размером в пол фасада афиши с именем сестры. Из-под лобья поглядывал на летящую головой вниз и такую одинокую в полете фигурку. Он все старался осмыслить, сравнить со своим ремеслом сущность ее грозного и, в конце концов, тоже бесполезного для человечества подвига. При появлении Тани он рванулся было к ней, но вспомнил про неудобства, какие может причинить ей знакомство с ним. Потерялся и перекинул букет за случившееся возле забор. Рядом со своим цветным изображением сестра выглядела трогательно тоненькой и обыкновенной. Митька посмел окликнуть ее лишь в смежном переулке. Она отшатнулась, узнав похитителя, хотела крикнуть, но в ответ на свое паролем прозвучавшее детское имя лишь беспомощно улыбнулась, не пытаясь вырвать своих рук из Митькиных. С настойчивостью мнимого мужского старшинства, словно всего год назад расстались, он закидал сестру вопросами, на которые из-за мимолетности встречи она просто не успела бы ответить. Первое их свидание было кратко и болезненно для обоих. Словно половинки расколотого векшинского кирпича, они уже не прилегали плотно друг к другу, как в детстве, и все не удавалось им найти верный тон и нужные слова после такой многолетней неизвестности. Заключительные минуты они простояли почти молча, вглядываясь и мучительно признавая друг друга. «Я вижу, ты богатым стал», — вскользь мягко заметила сестра, имея в виду его шубу, которая сразу насторожила ее. «Видно, у тебя хорошая должность?» Вопрос застал Митьку врасплох, и сестра догадалась о многом, потому какой он сразу стал суетливый, услужливый и мелкий. «Это долго объяснять. Потребуется время описать мою нынешнюю должность», — заторопился Митька. «Но верь слову, сестра. Я непременно все расскажу тебе при следующей встрече. А с чемоданами будем считать, что получилась просто непоправимая ошибка». Он оборвался на полупризнании. Пожалел сестру в этот раз, даже отвел взгляд в сторону. И тут ему бросились в глаза по-детски повисшие из обшлагов шубки, маленькие Танины руки, совсем уж непригодные для каждодневной игры со смертью. Сердце в Митьке защемило от неожиданной жалости, и, точно прочтя его мысли, она неискусно засмеялась, пряча лицо в горжетке. «Мне почему-то показалось в первые минуты, что ты торговцем стал, даже испугалась за тебя. Так кто же ты теперь, Митя?» Молчание брата пробудило затихавшее было в ней подозрение. Еще больше шубы не нравились ей, вызывающие Митькины бачки на щеках. Первые впечатления были так тягостны, что Таню порадовала даже сохранившаяся у брата способность к смущению. Их сближение подвигалось трудно и медленно.